Фрэнни заперла входную дверь. Табличка с надписью «Извините, закрыто» слегка закачалась, и Фрэнни проверила, не перевернулась ли она. В горле у нее то ли от страха, то ли от чувства вины застрял комок, а может, от сознания того, что она совершила ошибку, приведя сюда всех своих друзей, хотя она сама предложила это место. В коротком коридорчике, отделяющем кафе от кухни и туалетов, в полу был люк, ведущий в погреб. В детстве он неудержимо притягивал Фрэнни и в то же время пугал. Старший брат Паоло сказал ей, что там живет домовой, и она поверила. Погреб был достаточно большой и темный. Домовой мог жить там вечно, он собирал воду с влажных стен и грыз запасы продуктов, которые хранил там ее отец. «Домовой держится подальше от чужих глаз, прячась в тени», — так сказал Паоло. «Когда ты спускаешься с отцом вниз, чтобы открыть запакованную корзину с сыром, мясом или маслинами, их регулярно тогда доставляли им из Палермо, домовой боялся отца, но не ее. Она видела его однажды, в последний раз, когда лазила в погреб. По крайней мере, она видела его тень. Это произошло лет 5 назад, может быть, больше. Погреб не использовался уже давно, добрых лет 10. Местный оптовик начал торговать всем необходимым, и отец счел более простым и выгодным еженедельно пополнять запасы требуемых продуктов, чем закупать их большими партиями в Италии. «Нам нужна бумага», — деловито скомандовала Сьюзи Вербитон. Ее черные волосы были коротко острижены по бокам, а на макушке торчали в разные стороны, как у игрушечного чертика из коробочки. Мать Сьюзи, как считали, занималась белой магией. От нее Сьюзи и узнала кое-что про оккультизм. И толстый фломастер. Джонатан Маунджой по своему обыкновению стоял, засунув руки в карманы, рассеянно глядя вверх и думая о чем-то своем. Лин Фрикерс, маленькая, похожая на воробушка, бросила на Фрэнни взволнованный взгляд. «Я думаю, мне пора идти. Мне надо много прочитать к понедельнику». Боб Касл, чьи лицевые мышцы все время ходили вверх-вниз под тощей рыжей бороденкой, кивнул. «Да, я...» — он обвел комнату взглядом. «Мне завтра рано вставать. Я думаю, мне пора». Фрэнни пробралась в маленький закуток, отгороженный холодильниками, и открыла шкаф, в котором хранились канцелярские принадлежности. «Сколько надо бумаги?» — крикнула она и вздрогнула, напуганная тем, как резко прозвучал ее голос. «Нам нужно сделать 28 квадратиков, 3 на 3 дюйма каждый», — ответила Сьюзи Вербитон. Фрэнни взяла несколько листов бумаги, пару ножниц и черный фломастер. Лин Фрикерс, позади которой, как верный пес, стоял Боб Касл, пыталась открыть входную дверь. Фрэнни отперла ее и выпустила обоих, потом заперла за ними дверь, втайне желая последовать их примеру. Она чувствовала напряжение, во рту пересохло. «И зачем они все время возвращаются на старое место?» — спросила Мередит Минс. «На кой черт это кому-то нужно?» Фрэнни откинула с лица длинные каштановые волосы. Бодрый, как всегда, голос Мередит на мгновение отогнал ее страхи. Она вручила Сьюзи бумагу, затем прошла в заднюю часть кафе, встала на колени на старый линолеум возле люка, просунула пальцы в кольцо и с трудом подняла крышку. Та открылась со скрипом. С ее внутренней стороны свисала паутина. Рассерженный паук поспешно скрылся из виду. Холодный, затхлый воздух с запахом сырого камня и гниющего дерева вырвался из отверстия, окутал Фрэнни, пропитал ее мокрую одежду и коснулся кожи. Накативший страх враз лишил Фрэнни сил —